Гуру. Творить мыслью во благо учитесь сейчас, чтобы потом действие свободно потекло по прорытым в пространстве каналам. Фламмарион работает над созданием новой планеты. Почему? Он всю жизнь устремлялся к звездам. Он прорыл эти каналы устремления, по которым и действует ныне. Просмотрите каналы, прорытые раньше. Может случиться, что некоторые придется засыпать, некоторые исправить и изменить их направление. В прошлом многое было прорыто, и далеко не все туда, куда нужно, и не так, как следовало бы. Свои мысленные построения в прошлом надо пересмотреть и разрушить все негодные. Покидая старое жилище, ссор убирают и сжигают его, чтобы место оставить чистым